Глава 18. Евгений завел мотор, собираясь возвращаться в Москву. Естественно, он переживал, что ничем не мог помочь Миле с Давидом, но и торчать здесь дальше смысла не имело. И тут у подъезда остановилось такси. Оттуда вышла женщина, подошла к подъездной двери и принялась набирать код домофона. Громов на всякий случай опустил стекло и громко позвал. «Анна!» Женщина, успевшая открыть дверь, обернулась, посмотрела на Евгения с опаской. «Да?» У Громова от сердца отлегло. Он, не глуша мотора, выскочил из машины, подошел к женщине, достал свое удостоверение. Евгений Валерьевич давно понял, что люди больше ему доверяют, если видят корочки начальника полиции. Обычный мужчина Евгений Громов доверия у них от чего-то не вызывал. «Что случилось?» — встревоженно уточнила женщина. «Я хотел бы поговорить с вами о вашем родственнике». Пусть эта информация уже никак не поможет Давиду и Миле, Громов решил выяснить все до конца. Не зря же он проделал такой долгий путь, если, конечно, женщине хоть что-то известно. Тревога на лице Анны сменилась недоумением. «В каком родственнике? У меня нет родственников». «Я имею в виду дядю вашей матери». «А, ну...» Анна поморщилась. «Даже не знаю, что вам сказать. Я его не застала». «Что вы можете рассказать о его семье? Жене, детях? Как и почему он их убил? Очень странно, что по этому инциденту не заведено ни одного дела». «Ну ладно. Расскажу, что знаю», — сдалась Анна. «Пойдемте в квартиру». «Давайте поговорим у меня в машине». Анна бросила взгляд на автомобиль Громова и, поколебавшись, кивнула. Евгений Валерьевич открыл перед ней переднюю пассажирскую дверь, подождал, пока она устроится, а после быстро обошел машину и сел на водительское место. «Вы спрашивали, почему он убил свою семью?» Вздохнув, заговорила женщина. «Бабушка часто рассказывала о брате, вспоминала его, делилась историями из детства. Так вот, он не убивал детей». «Что? Но как?» — не удержавшись, воскликнул Евгений. «Он убил только жену». Громов нахмурился. «Это вам бабушка сказала?» «Да. По ее словам, жена брата была больна. После рождения четвертого ребенка с ней что-то произошло, и она начала слышать голоса. Но к специалистам по этому поводу обращаться побоялись. Уважаемую в поселке школьную учительницу засмеяли бы, сочли сумасшедшей. И когда рыбак уходил в море, то просил сестру посидеть с ней и детьми. Спустя время все вроде как нормализовалось. Голоса ушли, и тогда рыбак стал оставлять жену с детьми одну. А как-то раз он вернулся с рыбалки и застал жену в гостиной. Она сидела в кресле, держа на руках новорожденную дочь, и качалась из стороны в сторону. Она замолчала и отвернулась к окну. Евгений ее не торопил, дал собраться с мыслями. Он не заметил, что девочка мертва, понял лишь, когда забрал ее у жены, собираясь положить в кроватку. Рыбак спросил, что случилось, и жена призналась. Голоса убеждали убить младенца. Чтобы заставить их замолчать, она задушила малышку пеленкой. Громов в шоке уставился на Анну. Дар речи вернулся к нему не сразу. «Это точно?» — наконец выдавил он сипло. Женщина пожала плечами. «Я вам передаю слова бабушки». Евгений потер переносицу. История рыбака и его семьи оказалась совсем не такой, какой представлялась. «И что было дальше?» — спросил он. Брат бабушки запер жену в комнате, а насчет дочери заявил, что она якобы чем-то болела. В те годы медицина, тем более в маленьком поселке, оставляла желать лучшего. Дети умирали даже от обычной простуды, — припомнил Громов. И ему удалось скрыть убийство. Анна развела руками и продолжила. «Я не знаю, сколько прошло времени, когда бабушкин брат снова стал выпускать жену из комнаты. Видимо, голоса пропали. Но однажды она пыталась утопить в море младшего ребенка, дочь. Та выжила. Рыбак успел откачать девочку. Жену он опять запер в спальне. Только теперь поставил решетки на окна и замок на дверь. С тех пор бабушка снова дежурила в доме брата, когда тот уходил в море. «Но неужели и тогда не обратились к врачам?» — поразился Громов. Бабушка рассказывала, что уговаривала брата отвезти жену в больницу, но тот ни в какую не соглашался. Из-за этого они часто ссорились. После одной такой ссоры она ушла домой, а рыбак — в море, оставив старшего сына за главного. А по возвращении зашел в дом и услышал музыку. Жена играла на рояле. Не став спрашивать, как она выбралась из спальни, рыбак побежал на второй этаж в детскую. Все дети были застрелены из ружья, а само ружье валялось на полу у двери. Он взял его, спустился в гостиную и застрелил жену и себя. «Но если рыбак убил жену и себя, то откуда ваша бабушка узнала, кто именно застрелил детей?» — перебил женщину Евгений. «После того, как убил жену, рыбак написал письмо моей бабушке, во всем сознался и описал, как все происходило на самом деле, а еще попросил у нее прощения, у бабушки». «Тогда почему считается, что убил всю семью рыбак?» — изумился Громов. «Или ваша бабушка спрятала это письмо?» «Нет», — она отнесла участковому. Но тот заявил, мол, учительница и прекрасный добрый человек Анна Вебер никак не могла убить своих детей, а сестра просто выгораживает брата. С его подачи и пошли слухи, что все делал сам рыбак. В машине повисла тишина. Громов не знал, что сказать. Вот так из-за ошибки одного человека пострадали невинные. Если бы рыбак сдал жену в больницу, то дети остались бы живы. «Анна, спасибо вам, что поделились», — прервал затянувшееся молчание Евгений Валерьевич. «Да не за что», — невесело улыбнулась женщина. «А почему вас интересовала эта старая история?» «Мои люди в поселке занимаются расследованием. Им потребовалась информация». «Ясно», — не стала больше задавать вопросов Анна. «Я пойду?» «Да, конечно. Извините за беспокойство». «Ничего. До свидания. Доброй ночи». Едва женщина вышла из машины, Евгений набрал номер Давида. Тот не взял трубку, и Громов набрал Милу, но и Ардо не ответила. Тогда он позвонил еще одному человеку, живущему в поселке и состоявшему в Оке, священнику. Отец Игнатий ответил на звонок без задержки. Выслушав быстрый рассказ, пообещал немедленно отправиться в старый дом рыбака. Евгений нажал отбой связи и силой сжал телефон. Ему оставалось лишь ждать исхода и надеяться, что никто не пострадает. Ардо не могла отвести взгляда от тела Алексея Кирилловича. Для нее мир словно замер. Она не слышала, что творится вокруг, а в сознании билась одна мысль. «Живым никто из этой комнаты не выберется». Давид дернул ее за руку. «Слушай сюда», — скомандовал он. Мила тряхнула головой, прогоняя нарастающую панику. «Я отвлеку ее, а ты возьмешь нож и проведешь им по прутьям клетки, ясно? Это ослабит ловушку, и, возможно, у рыбака получится выбраться». Мила понятия не имела, как повредить невидимую клетку ножом, но не стала спорить. Она подобрала нож с пола и, не удержавшись, посмотрела на тело полицейского. Жена рыбака, похоже, заподозрила неладное. Она полетела в их сторону, но Давид был быстрее. Все еще сидя на полу, он вскинул руку. Мила заметила, что его ладонь разрезана, и из раны сочится кровь. «Иди!» — рявкнул Давид. Ардо вскочила и рванула к клетке с рыбаком. Позади раздался рык, но Мила не остановилась. Добежав, она полоснула ножом по прутьям. Долгое мгновение ничего не происходило, а затем клетка начала бледнеть. Вскоре прутья уже еле просматривались. Болезненный стон заставил ее обернуться. Рука Давида с порезанной ладонью висела плетью, а из плеча торчал еще один осколок стекла. Мила, выронив нож, устремилась к мужчине, а перед женой рыбака возникли две полупрозрачные фигуры. В одной Ардо признала девочку, утонувшую в море в день ее приезда. Вторым был невысокий подросток. Они окружили мать, и на ее полупрозрачном лице впервые показались недоумение и растерянность. Дети что-то шептали родительнице, но Мила даже не пыталась вникнуть в их слова. Она добралась до Давида. Мужчина уже выдернул стекло, бросил его на пол и кое-как зажимал рану. Причем, если в прошлый раз брошенный призраком осколок только слегка задел кожу, то эта рана явно глубокая. «Что нам делать?» — прошептала Мила. Она ощущала себя беспомощной. Давид на глазах становился все бледнее. Он явно потерял много крови, следовало отсюда выбираться, но как? Дверь не годилась, а возле нее стояли призраки. Уйти через окно? Мила глянула на то, в котором торчал стул, и отмела этот вариант. Остатки стекла требовалось выбить, что привлекло бы внимание. «Он выбрался», — едва слышно произнес Давид. Мила проследила за его взглядом. Из клетки выскользнул рыбак и направился к жене. Мила умоляюще посмотрела на Давида. «Нам нужно уходить!» Давид попробовал встать. Не получилось, ноги его не держали. Ардо попыталась его приподнять, но сил справиться с крупным и тяжелым мужчиной ей не хватило. «Помоги же мне!» — прошептала она. Давид, стиснув зубы от боли и опираясь на девушку, кое-как поднялся. «Давай попробуем через дверь, пока дети отвлекают мать». Мужчина ничего не ответил. Его кожа в свете до сих пор горящих свечей казалась мраморной. Им удалось пройти лишь пару шагов, когда ноги Давида подкосились, он едва не упал, но Ардо каким-то чудом удержала. «Я держу, держу! Не отключайся, пожалуйста!» — заклинала она, буквально тащая его на себе. К тому времени дети и муж обступили мать. Та зверем в клетке заметалась между ними, но, к счастью, выбраться не могла. Призраки подходили к ней все ближе, сужая и сужая круг. Внезапно пространство озарила призрачная вспышка, и вся семья рыбака исчезла. Дом содрогнулся, будто облегченно выдохнул. Ардо замерла, не понимая, что произошло. Из ступора ее вывел грохот в прихожей, а потом в дверном проеме, где все еще лежало тело Алексея Кирилловича, появился отец Игнатий. Давида окончательно покинули силы. Он безвольно запрокинул голову, его глаза закатились. С огромным трудом, но Мила его в очередной раз удержала и, как сумела, аккуратно опустила на пол. Священник, обогнув тело полицейского, подбежал к ней. «Вызовите скорую!» — воскликнула Мила. Но незваный гость и без ее напоминаний уже достал из кармана сотовый и кому-то звонил. Мила погладила Давида по лицу. Кожа оказалась слишком холодной. Все, что она могла сейчас для него сделать, это зажать сильно рану, надеясь остановить кровотечение. Игнат быстро осмотрел помещение, а затем убрал руку Милы. «Я помогу», — глухо произнес он и прижал рану сам, давая девушке отдохнуть. Ардо немного отползла и села, тяжело дыша. Холодный ветер, дувший из окна, трепал ее волосы, но при этом и остужал голову, едва не кипящую от стремительности событий. Посидев, она собралась силами и поднялась на ноги. Подошла к телу Алексея Кирилловича. Лицо мужчины оставалось спокойным, в глазах не было страха. Протянув руку, Ардо прикрыла его веки. В гостиную снова кто-то вошел. Ардо подняла голову и встретилась взглядом с Антоном. Тот, в первое мгновение застывший статуей, медленно-медленно двинулся к ней. «Мне очень жаль», — одними губами прошептала Мила. По веснущатому лицу Антона потекли слезы. Он присел рядом с телом деда, а затем уткнулся в пол и зарыдал. Ардо отвела глаза. Она неимоверно остро чувствовала свою вину. Это она убила старика. Это она виновата в его смерти. Если бы она не упорствовала в своем стремлении освободить души, участковый бы не погиб. Минут через пять приехал местный фельдшер. С помощью священника он погрузил Давида в машину и повез его в больницу. В доме осталась Мила, отец Игнатий, Антон и труп Алексея Кирилловича. А вызванная из города полиция прибыла только к утру.